Дорогие братья, сестры, дорогая молодежь, мое сердце наполнено великим благоговением, великой радостью пред Господом, что, видя вот такой сон святых, видя такой сон детей Божиих и в этом молитвенном доме. Дорогая молодежь, я сидел так и размышлял, какая цена заплачена за это общение, сколько труда вложено в эти стены, кровлю, сколько труда сегодня там вот за пределами молитвенного дома совершается, сколько труда совершалось братьями-служителями, чтобы приготовить духовную пищу, и все нужно было предусмотреть, какая цена. Дорогая молодежь, и сегодня нужно серьезно вот так посмотреть. Господи, все делается для того, чтобы мы могли жить для Тебя. Все делается для того, чтобы мы могли служить Тебе, доверяться Тебе и идти за Тобою. Братья и сестры, прекрасное общение. И общение не такое вот простое сегодня. А общение для того, чтобы каждый мог сегодня направить сердце свое или открыть сердце свое для того, чтобы служить Господу. Место Священного Писания, которое прочитаю, записано в Евангелии от Матфея, 20 глава, буду читать с 1 стиха. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Братья и сестры, такой вот интересный, такой вот предусмотрительный хозяин этого виноградника. Такой заботливый хозяин о рабочих, которые стоят праздно. Этот хозяин желает нанять виноградник свой. И, дорогие друзья, он не желает, чтобы просто завести в виноградник. Он желает, чтобы в этом винограднике работать. И, братья и сестры, он не желает, чтобы в этом винограднике просто работали и все. Он говорит: я даже вам заплачу. Я вам даже плату определенную дам за работу. Что будет следовать, я вам заплачу. Какой прекрасный хозяин. Какой предусмотрительный хозяин. И он выходит рано. Утром рано нанимает виноградник. Мне приходилось, когда служил в армии, работать в винограднике. И нас очень рано в Узбекистане вывозили в виноградники работать. Но когда уже был обед, жара, невыносимо было в этом винограднике работать. А утром было и приятно поработать в винограднике. Но хозяин не пренебрегает никем. Он желает, чтобы работали в винограднике Господнем. Братья и сестры, молодежь дорогая, я думаю, что сегодня хозяин и в этом в общении вышел в последний час и приглашает поработать в его винограднике. Наш Господь Иисус Христос – это прекрасный виноградарь. Он прекрасный хозяин, и Он желает, чтобы в этом винограднике могли поработать. Кто-то упускает это драгоценное время. Кто-то сегодня упускает эти драгоценные дни жизни своей и теряет время, и упускает войти в этот прекрасный виноградник, в котором хозяин предлагает поработать и говорит: даже заплачу, даже заплачу. Я рассказывал уже, кто-то, может, слышал этот пример, за одного хозяина. Он очень богатый был человек, построил очень большой торговый дом, торговый центр построил огромный, и он пожелал тоже пригласить в свой торговый центр, но он решил пригласить детей с детских домов и что-то детям сделать доброе. И вот когда он пригласил детей, он завел их в отдел, где стоит игрушек много. И он говорит: дети, я вам хочу сегодня сделать подарок. Кто желает, я даю вам несколько минут. Выберите самую, какая вам понравится игрушка, самую лучшую выбирайте. И вот дети, которые они видят игрушек часто, они бросились в этот отдел и выбирали игрушки. Кто большие игрушки выбирал, мягкие, кто машины выбирал, кто что. Ну, все вышли с игрушкой с отдела. А один мальчик стоит и ничего не выбирает. Время ушло, он говорит: мальчик, выбирай, время уходит, выбирай. А он ухватился, маленький был, за ноги этого хозяина и говорит: дядя, я тебя выбираю. Он не знал, что делать с этим мальчиком. Но мальчик сделал, я скажу, очень разумный и правильный выбор. Он выбрал этого хозяина. Он понимал, что у хозяина есть все, игрушка завтра поломается. Все это уйдет. А может, кто-то в детском доме украдет. А у хозяина много игрушек. Дядя, я тебя выбираю. Братья и сестры, что мы сегодня выбираем в нашей жизни? Какой мы сегодня делаем выбор? Хозяин дома приглашает трудиться в винограднике его. Хозяин дома приглашает прийти в виноградник его. У него много богатства. Есть еще один хозяин. Он некогда предлагал выбор Иисусу Христу. И он говорит ему: если ты падше поклонишься мне, я имею все царства мира, и я это дам тебе. Иисус отверг это предложение. Братья и сестры, но стоит этот хозяин, наш Господь Иисус Христос, и он сегодня предлагает. Предлагает и говорит: иди в виноградник мой, потрудись. Я царь царей, я Господь господствующих. Я имею великое богатство, оно для тебя сегодня невидимо, но оно прекрасное. Однажды поехали с братом с вашей Курской области в один поселок Корф. Мы очень долго, 18 суток пробыли в аэропорту и в гостинице прожили, не было чем улететь. И мысль такая появилась сходить там на рыбзавод, немножко поговорить с директором этого рыбзавода. Приходим, уже поздно было, и мы увидели одну старушку, которая так вот убирала полы, уборкой занималась. Мы у нее спросили, а она такая поднимает на нас глаза, сгорбленная уже, говорит: а вы кто такие? Мы ей рассказали, кто мы такие. Рассказали, что мы дети Божии, пришли здесь в поселке рассказать о Иисусе Христе. Она всплеснула руками, слезы с глаз и говорит: Господи, и здесь ты меня нашел. Мы когда с ней побеседовали, мы пожелали у нее побыть в доме. Она сначала не хотела приглашать нас в дом свой. Но еще некоторое время с ней рассуждали, беседовали, она ввела нас в дом свой. И эта бабушка, 72 года, она обращается к Богу. Она падает на колени, и потом она им рассказывает историю. Она дитя верующих родителей. Она убегала, и когда-то перед ней тоже стоял выбор. Куда ты пойдешь? Хозяин дома ее в юности приглашал. Думала жизнь устроить без Бога. Три раза вышла замуж. Родила от одного мужа дочь. От второго мужа родила сына, его убили. Жизнь ужасная. И вот такие старческие годы она упала на колени и говорит: Господи, мамочка за меня молилась. Папочка за меня молился, Господи, ты здесь меня нашел, не дал мне погибнуть, хотя моя мама и папа уже в земле. Братья и сестры, и есть такие души, которым нужно рассказать об Иисусе Христе. Это поселок Корф, а может где-то еще в северном поселке. Дети верующих родителей когда-то уезжали от отцов, матерей. Они не хотели слушаться и думали: закончено, зачем мне повиноваться отцу и матери своему? Я хочу устроить жизнь, как хочется мне. А Господь желает найти Молитвы отцов, матерей, они находятся в чашах пред Господом. И вот уже она в земле, а эта старица обращается к Богу. Братья и сестры, в 76 лет бабушка принимала крещение в Беринговом море. И вот когда она заходила в воду, я переживал, это было уже 27 августа, я думал, как ее крестить, эту старицу? Она идет по воде, улыбается. Веруешь ли в Иисуса Христа? Она кричит на все там окрестность эту. Верую громко. Братья и сестры, вышли на берегу, молимся. Она говорит, Господи, благодарю Тебя за теплую водичку. Ты ее как кипятильничком мне подогрел. А у меня ноги дрожат, руки дрожат. Думаю, как так? Бабушке теплая вода. У меня, наверное, со страху холодная. Братья и сестры, бывает и так. Господь дает милость свою и для таковых. И сколько сегодня этих драгоценных душ, которые обращаются к Господу. Хотя благовестие бывает и со страданием. В этом году наша молодежь поехала. У нас в церкви есть уже небольшая группа молодежи. И они возревновали и решили поехать на двух снегоходах. Тоже на благовестие в один поселок. Приехали. Брата ответственно, там Женя, брат с Молдавии к нам переехал, там и женился, искренне горит, желает трудиться для Господа. И вот приехал, его не узнать. Избили, сильно избили. До 2 часов ночи в лесу проводили, пока в поселке успокоятся все, чтобы переждать это время. Братья и сестры, но Господь любит, когда мы в винограднике Его. И не просто где-то отсиживаемся, но где-то принимаем участие. Знаете, побыл на конференции на Кавказе, на такой же конференции. Много молодежи, много было покаяний. И недавно звонит один юноша и говорит, «Дядя Гена, я не могу спать спокойно. Что мне делать? Я после этой конференции потерял покой. Я тоже хочу трудиться и что-то делать для Бога». Братья и сестры, как приятно, когда мы теряем покой, когда мы понимаем, что нужно что-то делать, что-то совершать нужно для Господа в Его прекрасном этом винограднике. Он говорит, я тебе заплачу, я тебя благословлю, потому что благословения мои, они обогащают и печали с собой не приносят. Бог готов благословлять работников своих в винограднике, но готов ли я сегодня войти в этот виноградник? И может сегодня этот последний час Господь приглашает пойти. Знаете, братья и сестры, молодежь дорогая, вот сейчас, если бы после собрания весь этот сон взять и пустить по Курской области проповедовать Евангелие, я думаю, на следующее пообщение через 2-3 недели собралось бы намного здесь больше тех, которые бы имели спасение. Господь желает, чтобы мы были свидетелями Его. Господь желает, чтобы мы трудились в Его прекрасном и чудном винограднике. Работа велика, написана в Священном Писании, и обширна. Работа велика и обширна. Работы много, братья и сестры, в этом винограднике Господнем. И работа в винограднике Господнем, она... Дорогие дети Божии, разнообразно, однообразности в винограднике Господнем нет. Там она, работа разнообразная. Одна бабушка подходит и говорит, сыночек, я за тебя очень много молюсь. Мне сказали, что у вас там день, а у нас ночь. И я ночью с 4 до 6 утра стою на коленочках и за тебя молюсь. Братья и сестры, это тоже благовестие. Это тоже совершается благовестие, но оно, может, невидимо. Мы где-то делаем, проповедуем, говорим, где-то успех и думаем, как Господь благословил, как хорошо. А кто-то стоял в это время и молился, и соучастником является благовествование Христово. Это другой вид работы в винограднике Господнем. И поэтому Господь желает, чтобы мы трудились в этом винограднике, благовествовали в этом винограднике Господнем. И как вот на этом тексте написано, благовествуйте изо дня в день спасение Его. Братья и сестры, не через день, не один раз в месяц, а изо дня в день, это значит каждый день, это жизнь христианина, каждый день в винограднике Господнем трудиться, работать. А хозяин этого виноградника, он, мы слышали, благословляющий. Хозяин этого дома, он дает свою благодать. Хозяин этого дома, он не обманет, он все сделает хорошо. Он слово свое сдержит, он никогда не подведет хозяин этого дома. Он говорит, что следовать тебе будет, я заплачу. Я так вот, дверь износилась в доме, и попросил там одного человека, он делает двери и установит дверь. Но я же хозяин дома, и я имею право от него потребовать, чтобы было хорошо, тем более я ему заплатить хотел. И вот он установил дверь и говорит, ну хорошо, вам нравится. Я посмотрел, а внизу щель в двери, не, плотно не прилегает. Уровень приложил, дверь не по уровню стоит. Я говорю, слушай, ну ты же обещал хорошо, сделай работу хорошо, и я тебе заплачу все хорошо. Он говорит, ну стена, наверное, кривая, стену померили ровная. Вот. А он дверь немножечко неровно поставил. Говорит, хорошо, я переделаю. Братья и сестры, переделал и сделал все исключительно хорошо. Постарался. И я ему заплатил то, о чем мы договаривались. И он довольный пошел домой. И я довольный остался. Братья и сестры, хозяин виноградника наш Господь Иисус Христос, он предлагает прийти в виноградник мой поработать. И поработать в этом винограднике ответственно, поработать хорошо, чтобы он мог заплатить. Что ты стоишь праздно, что ты стоишь праздно? И сегодня, дорогая молодежь, нива велика и обширна. И сегодня в Камчатском крае очень много есть еще поселков, где не ступала нога благовестника. И не только это, наверное, в Камчатском крае, а может быть и здесь, и в Курской области, и в Белгородской области, и везде. Есть, может, еще деревеньки, где ждут. А кто придет из виноградника Господня и потрудится, и сделает то для спасения. Может, есть эта бабушка одна, из которой стоит полететь и на Чукотку, и на Камчатку, и на Сахалин, и найти ее. За нее мамочка молилась. Пусть нас Господь благословит. Дорогая молодежь, дорогие дети Божии, трудиться в винограднике Господнем и трудиться с полной отдачей, чтобы Господь мог посмотреть и сказать, «Хорошо, добрый и верный раб». В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Аминь.